Владимир Чеченидзе. «Мы уходили на войну, чтобы с нее вернуться», читает Макс Радман. Предисловие. Осенью 2023 года донбасский прозаик и поэт Владимир Чеченидзе побывал на сибирской земле на праздновании Дней духовности и русской культуры «Сияние России». Он входит в состав Союза писателей Донецкой Народной Республики и Международной ассоциации писателей. У него издано 27 книг, лауреат многих премий. На иркутских мероприятиях мне дважды удалось встретиться с Владимиром Атаровичем. С первого знакомства я почувствовала его добрую и открытую душу. А потом мы стали друзьями на страницах одноклассников. Ранее прозу Чеченидзе я не читала. В ОК он публиковал только свои стихи. Книга «Мы уходили на войну, чтобы с нее вернуться» меня заинтересовала своим названием. И электронный вариант я получила в тот же день, как Владимир сообщил своим друзьям ОК об ее издании. Прочла также быстро и с большим интересом. Автор назвал свое повествование романом, хотя написано оно в виде документальной хроники, или, точнее сказать, в виде дневниковых заметок. Для меня она является ценной именно этой документальностью. В ней нет ничего надуманного, ведь Владимир Атарович описывает свой фронтовой путь, который он прошагал, защищая свой Донбасс и русский мир. Я собираю материалы для очерка о молодом человеке из Усолья Сибирского, который ушел на войну и погиб в Харьковской области. Орденом мужества наш земляк награжден посмертно. Для вживания в события нынешней войны на Донбассе и Новороссии мне нужна была такая информация. Меня интересовало психологическое состояние бойца на войне, поведение людей в разных ситуациях, военный быт и взаимоотношения сослуживцев и командного состава. В книге Чеченидзе я нашла ответы на все свои вопросы и сомнения. 54-летний доброволец Владимир Атарович Чеченидзе и его сын Атар, студент второго курса медицинского института, были мобилизованы на фронт из Донбасса в один день, 22 февраля 2022 года. На войне Атар спасал жизни бойцов, а отец выполнял боевые задачи. В книге автор упоминает несколько отцов, которые воевали вместе со своими взрослыми сыновьями. И медицинский госпиталь Атара, по счастливой случайности, оказался недалеко от расположения роты отца. Местом дислокации их 5-го казачьего батальона 125-го полка стала Херсонщина. 4 марта 2022 года батальон прибыл в город Херсон и расположился в терминале аэропорта. Воздушный порт был уже взят, и прибывшие бойцы должны были его оборонять. 15 марта аэропорт подвергся жестокому артобстрелу. Вот как вспоминает автор. С первых же выстрелов загорелся один вертолет, потом второй, потом бензовоз. За ним взорвался БК, боевой комплект вертолета. Полыхало и гремело всюду. Дым, гарь, копоть, неимоверный грохот от разрывов и, что греха таить, в первые минуты сумятица и суматоха. Потом поступила четкая и громкая команда от нашего командира. Всем покинуть терминал и занять круговую оборону на позициях. Благо, команда была услышана и четко выполнена в режиме «бегом». И мы бросились вон из терминала. Можно назвать чудом, что в тот момент, когда мы еще находились в терминале, ни один снаряд не залетел к нам. Это даже удивительно. По всем правилам военной баллистики, первые снаряды должны были предназначаться именно нам, потому что без личного состава техника мертва. Этого не случилось, мы были живы. Живы еще лишь чудом потому, что в 3 метрах от нас, где мы спали, был сложен весь БК роты, и если бы хоть один осколок или пуля попали в него, нас уже ничто не могло спасти. И все же туда, в терминал, где мы спали, на наше место, что-то прилетело, но уже тогда, когда мы были на своих заранее подготовленных позициях. Именно оттуда, из окопов и блиндажей, мы наблюдали, как горел и полыхал терминал, как непрестанно визжали пули от полыхающего БК. Надо отдать должное автору. Описание читателю зримо и даже чувствительно. Для тех, кто впервые знакомится с прозаиком-поэтом, Владимир умело вплетает воспоминания о прежней своей мирной жизни, и читателю нетрудно проследить страницы его биографии. Родился Чеченидзе в Абхазии, в городе Сухуми. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Служил на Тихом океане мичманом крейсера «Новороссийск». Окончил два вуза – университет Дангу и торговый институт. После 2014 года создал концертную бригаду «Донбасский характер», с которой выступал перед бойцами в госпиталях, в домах культуры, включая выступления в детских коллективах. В книге «Мы уходили на войну, чтобы с нее вернуться» автор подробно описывает фронтовые будни, но большую часть текста он уделяет знакомству читателя со своими сослуживцами. На войне люди находятся в постоянном стрессовом состоянии, не каждый может сдержать свои эмоции. Но Владимир Атарович умеет понимать своих сослуживцев, и если надо, то находить компромиссные решения. В каждой главе писатель высвечивает чьи-то конкретные имена, а по нынешней войне имена заменены позывными. Наверное, такое обращение удобно, особенно во время боя. У Владимира Атаровича позывной «Грузин», а рядом с ним его друзья Шева, Сапсан, Сармат, Саныч и другие. Ярко написан образ настоящего воина, так называет его Владимир, с позывным «Чечен». Это Руслан Анатольевич Гребенюк, атаман Приазовского казачества. В полку его называли «Батя». Для него СВО – это третья военная кампания. А начинал 24-летним в Чечне, в Грозном брал со своими ребятами дом Дудаева. О его ратных подвигах говорят и его заслуги. Наградой которыми был награжден Руслан, лишний раз говорили и подтверждали то, что этот человек не зря прожил свою жизнь, честно защищая свой мир, свое мировоззрение, и это была правильно прожитая жизнь. Два Георгиевских креста, орден за мужество, две медали за отвагу и боевые заслуги. Медаль за казачью волю, два креста за казачью честь, второй и третьей степени. Крест за казачий поход, медаль адмирала Макарова. Как-то в разговоре с Владимиром Руслан сказал, что не любит оружие, на что он даже опешил. Позднее поэт посвятил своему воину-кумиру такие строки. «Я как-то воина спросил, что для тебя есть твой кинжал? Он мне ответил, что без дела клинок в бою не обнажал. Я не люблю, поверь, оружие. Клинок смертельный бьет в бою, и души режет толстокожие. Я защищаю честь свою. Я не люблю, поверь, оружие. Был воин строг и молчалив, и споры все презрев досужие. Он мастер был всегда в бою. Он не любил, но был с оружием. Никто не видел поутру тот взор, что утро любит свежее. И взор был полон доброты. Он не любил войны оружия». На войне Владимир Чеченидзе не расставался с блокнотом и карандашом. Он признается, что сочинение стихов помогало ему отключать мозги. В минуту затишья отдыха от караулов он писал и эту книгу. Окопная поэзия была популярна среди сослуживцев. Они охотно слушали его сочинения. В книге автор пишет о других стихотворцах, которых встречал на фронте. Их стихи он отметил на ее страницах. «Идет война с врагом без чести, но видно разницу миров. Не посрамив отцовской чести, достойно били мы врагов». Антон Путин. Бойцы батальона 125-го полка меняли позиции, но все равно окапывались недалеко от Херсонского терминала. Однажды по аэропорту ударили ракетами системы «Хаймерс», и после жуткой бомбежки и шквала огня Владимиру не терпелось узнать, а как там Атар. Командир отпустил старшину, но до того, как узнать, жив ли сын, ему пришлось участвовать в спасении раненых. И хотя автор щадит своего читателя и не вдается в жуткие подробности войны, но иногда не сдерживается. Из-под плиты достали бойца, которого положили на носилки. Я бросился на помощь, потому что на раздумье не было времени, ибо у парня была оторвана левая нога чуть ниже колена, а левая рука перебита и болталась на сухожилиях. Боец кричал от боли. Пришлось остановиться, чтобы подобрать его руку, сунуть ее ему в правую и сказать: «Держись, браток, и терпи, нам всем нужно выжить». На войне каждому фронтовику приходилось встречаться с подобными ситуациями. Это большой шок для любой психики. Поэтому надо уметь расслабляться, переключаться на положительные эмоции, иначе можно сойти с ума. И не случайно бойцы любили моменты, когда можно пошутить или ввернуть крепкое мужское слово. И хотя автор овладел им в совершенстве, но в книге этого сленга не допускает. Есть главы о комичных историях, которые случались с бойцами. Если говорить о фронтовом быте, то надо отметить, что боец постоянно находится в состоянии благоустройства своих мест для сна и спасения от непогоды и бомбежек. Питание было скромным, Но армейские пайки бойцы разнообразили тем, что бог даст. Подстреливали фазанов, и тогда суп был отменным. Летом грибы, рыба и даже раки. Доставали фрукты и овощи. Однажды на одной из позиций их блиндаж оказался между полей. По осени, когда от горящих осколков загоралась спелая пшеница, ее успевали потушить, а какая есть живность сбегалась спасаться к людям. В блиндажах появились в большом количестве мыши и даже змеи. Руками их не поймаешь, а ночами они не давали ребятам отдыхать, забирались под одежду, съедали продукты. Каждый боец был на виду у своих сослуживцев, как и они перед ним. Поэтому приходилось как-то сдерживать свои эмоции и страхи. В большинстве своем трудности мужчины преодолевали с достоинством, и каждый чувствовал поддержку своих товарищей по оружию. Воинское братство, казачье братство. Владимир постоянно подчеркивает в своей книге. Нужно отметить, что Владимир Атарович хорошо знает историю своего края и напоминает читателю, что при Екатерине Великой и при прямом участии русского генерал-фельдмаршала Григория Потемкина совершались исторические события, которые сейчас не хотят вспоминать руководители стран ЕС и укронацисты. Именно под его руководством осуществлялось завоевание, заселение и экономическое освоение Северного Причерноморья. Строились города Херсон, Николаев, Севастополь, Симферополь, Екатеринослав. Знаменательно и то, что похоронен Потемкин в Екатерининском соборе в Херсоне. А сегодня автор пишет о новых исторических событиях, которые произошли, пока он был в окопах Херсонщины. Референдум. Нас всех ждал референдум. Долгожданный, выстраданный, заслуженный и необходимый как воздух. Он должен был поставить психологическую точку, закрепляющую в сознании всего мира, что Россия и русский народ, русский мир силен и могуч, силен, быть может, как никогда. Так сравнимо только со временем Петра Великого. Многострадальный Донбасс возвращался домой, в Россию. А далее автор передает такое же ликование 30 сентября 2022 года, когда были возвращены в Россию Донбасская, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Отдельные главы книги посвящены военным медикам. Их Владимир видел не только здесь, под Херсоном, но и тогда, когда ездил со своей концертной бригадой по госпиталям. Им посвящены его стихи и здравится их героической работе. Не обошел автор и детских писем на фронт, которые действительно необходимы бойцу. Описал автор боевую атаку, когда первая рота 5-го батальона пошла на захват школы в Александровке, а нацисты выставили по этажам школы заложников и заставляли их постоянно выходить в проемы окон, чтобы бойцы их видели. Конечно, это создавало трудности для боя, и этот факт становился причиной гибели бойцов. В этой атаке появились и 200-е, и 300-е. Для бойцов батальона, которые 9 месяцев удерживали херсонское направление, теряли своих друзей и сослуживцев, оказалось шоком известие об их уходе на левый берег Днепра. Стрелок с позывным «Грузин», старшина, резко выражает свои негодования относительно решения генерала Суровикина отвести войска. Батальон возвращался назад, в Запорожье. После 3 месяцев службы на новом месте Владимир Атарович Чеченидзе подпадает под категорию 55+, и возвращается домой. И сын Атар Чеченидзе тоже вернулся к себе, согласно приказу Министерства обороны, о демобилизации студентов. Атар получил медицинскую практику и психологическую закалку. Перед возвращением домой у автора скопились хорошие новости. Издана его книга фантастики. В честь поэта-фронтовика назван международный поэтический конкурс имени Владимира Чеченидзе. И теплит его душу память о херсонском выступлении на большой сцене во Дворце культуры молодежного центра, когда поэт Чеченидзе сумел вырваться с фронта. Позднее друзья отправили ему заметку из московского журнала «Аргументы и факты». И в ней фотография. Он в своей военной форме, с одного боку пулемет, с другого пистолет, а впереди благодарный зритель. Фронтовика зал встречал с восторгом. А поэт читал свои стихи. «Дождь ли льет, или ветер завывает?» Иль мороз кристаллом серебрит, где дорогу взрывом разрывают, и сырое дерево горит. И шрапнель играет свистопляску, путь солдатский предсказать нельзя, и осколок ударяет в каску, так опасна воина стезя. Думаю, книга Чеченидзе «Уходили на войну, чтобы с ней вернуться» может стать пособием в военных училищах, или по ней легко можно написать сценарий и снять художественный фильм. У автора это 25-я книга. Пожелаем Владимиру Атаровичу дальнейших творческих успехов. Галина Бакшеева, член городского литературного объединения имени Юрия Аксаментова, город Усолье-Сибирская, Иркутская область.